все от этих отставных. Беспорядок весь, — проворчал он. Делайте ж, как знаете. Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и с отвращением, вспоминая мельчайшие подробности этой унизительной сцены, поскакал дальше, к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий. Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привесть в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли. «Это толпа мерзавцев, а не войско», — думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени. Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, пережевывая что-то сочным ртом и махая руками, звал его к себе. «Балконской! Балконской! Не слышишь, что ли? Иди скорее!» — кричал он. Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта, закусывавших что-то. Он поспешно обратился к Балконскому с вопросом, не знает ли он чего нового. На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было навсегда смеющемся лице Несвицкого. «Где главнокомандующий?» — спросил Балконский. «Здесь, в том доме», — отвечал адъютант. «Ну что ж, правда, что мир и капитуляция?» — спрашивал Несвицкий. «Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я на силу добрался до вас». «А у нас, брат, что? Ужас! Винюсь, брат, над маком смеялись, а самим еще хуже приходится», — сказал Несвицкий. «Да садись же, поешь чего-нибудь». «Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете. И ваш Петр, бог его знает где», — сказал другой адъютант. «Где ж главная квартира?» «В Цнайме ночуем. А я так перевьючил себе все, что мне нужно, на двух лошадей», — сказал Несвицкий. «И вьюки отличные мне сделали. Хоть через Богемские горы удирать». «Плохо, брат». «Да что ты, верно, нездоров, что так вздрагиваешь?» — спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке. «Ничего», — отвечал князь Андрей. Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарской женой и фурштатским офицером. «Что главнокомандующий здесь делает?» — спросил он. «Ничего не понимаю», — сказал Несвицкий. «Я одно понимаю, что все мерзко, «Мерзко и мерзко», — сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий. Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Вейротер был австрийский генерал, заменивший убитого Шмидта. В сенях маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное. Он, видно, тоже не спал ночь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой. «Вторая линия. Написал?» — продолжал он, диктуя писарю. «Киевский, Гренадерский, Подольский...» «Не поспеешь, ваше высокоблагородие», — отвечал писарь непочтительно и сердито, оглядываясь на Козловского. Из-за двери слышен был в это время оживленно недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. По звуку этих голосов, по невниманию, с которым взглянул на него Козловский, по непочтительности измученного писаря, потому что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, и потому что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, по всему этому князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое.